Глава шестая. Морито действовал быстро. Не прошло и недели, как он доложил Ниими первые результаты. Уже что-нибудь есть, удивился Ниими. Пока лишь предварительные сведения. Горделиво улыбнулся Морито. Раз есть предварительные сведения, значит, где-то клюнуло. В общем, да. Не тяни. Говори скорее. Из-за этого дела я совсем забросил работу в фирме, только им и занимаюсь. Понятно, заказы я тебе обеспечу, не волнуйся. Натянуто улыбнулся Ниими. За услуги надо было платить. Женщин я решил оставить на потом. Сначала занялся мужчинами. Женщина вряд ли смогла бы втащить труп в машину, а потом везти его куда-то прятать. Предвзятые мнения опасны, я знаю. Поэтому я сначала выясню все о мужчинах, а потом перейду к женщинам. Ну так что? Есть среди мужчин подозрительные? Нет, все благонравные поймальчики. Но один из них недавно ни с того ни с сего уехал за границу. И что же? Вообще-то, конечно, ничего. Хотя и странно, когда человек вот так вдруг срывается с места без всякой определенной цели. Кто он? Куда отправился? Давайте уж по порядку. Зовут этого человека Кёхэй Кори. Ему 19 лет, он студент университета Сан-Фелис. Уехал неделю назад с девушкой. Занятия еще идут, но ему наплевать. Он из богатых прогульщиков. Кёхэй Кори? Это ведь сын Йохэя Кори и Кёко Ясуги? Вспомнил Ниими список родителей, который показал ему заведующий детского сада. Совершенно верно. Предмет гордости Кёко Ясуги. Большой актер. Изображает из себя образцового ребенка, а на самом деле отпетый. Он из этих, знаете ли, из диких. Выклинчил у матери целый дом и вытворяет там, что хочет. А теперь вот с такой же дикой девицей отправился за границу. Машина у него есть? Ездит на GT6 второго выпуска. До самого недавнего времени был в компании моторизованных хулиганов. А теперь он что, ушел от них? Ушел по просьбе матери. И только-только он перестал носиться на машине, как вдруг уехал в Америку. Билет купил до Нью-Йорка. Любопытно, не правда ли? Морито смотрел на Ниими, как собака, принесшая в зубах дичь. Похвалит ли хозяин? А как насчет медвежонка? Есть он у него? Видите ли, этот Кёхэй Кори всегда таскал его с собой, хоть ему скоро 20. Приятели даже прозвали его Кумахэй. Кума-медведь. Японский. Ну, а медвежонок, где он сейчас? Не знаю. Кёхэй же в Америку уехал. Может быть, увез с собой? Теперь не проверишь. А машину его не отправляли в ремонт? Как будто бы нет. Где она стоит? Наверное, либо на стоянке, либо дома, в гараже. Надо выяснить, нет ли на машине каких следов. Сможешь? Если этот парень сшиб на своей машине человека, вряд ли он поставил ее на стоянку. А вот если у них свой гараж, трудновато мне придется. Вокруг папеньки всегда полно телохранителей. Может быть, все-таки попробуешь. Только ради вас. Узнай, прошу тебя. Может быть, эта поездка всего-навсего причуда богатого Бурчука. Хотя, безусловно, настораживает тот факт, что состоялась она сразу после исчезновения Фумиео Ямада. В случае необходимости, — подумал Ниими, — можно будет съездить за парнем и в Нью-Йорк.